Глава 32. Алекс, попросив, одна мысль о том, что ему пришлось о чем-то просить Вейри, вызывала у дома нервную дрожь в коленках, зуд в заднице и рвотный позыв одновременно. Ухару устроить встречу с синдикатом никак не рассчитывал, что на место пожара в Хайгарден уже через несколько минут подвалит нехилый такой лимузин. Что-то мерседесовское. С тяжелыми бронированными дверьми и стеклами, усиленными адамантием. Его привкус тут же поселился на кончике языка Алекса. Для сравнения, если у кого-нибудь были дерьмовые периоды в жизни, хотя у кого не было, то он легко поймет, о каком привкусе говорил Дум. Впрочем, вполне возможно, что это из-за близости, фу, адские колокола, не о той близости подумали, кухари. Фэри, щелкая дорогущим маникюром по планшету, то и дело прижимала пальцы к коммуникатору на ухе, явно вела беседу с азиатом. И как я сам не понял, что за нами отправили хвост. Грибовский, крутя в пальцах пустую пачку Skittles, первым нырнул в бездонную пропасть люксового кожаного салона. Алекс сделал шаг в сторону казенного самолета среди машин и замер. «Поторопись, дорогуша!» — донеслось изнутри, и, судя по звону, поляк обнаружил в подлокотнике графин и пару стаканов. «Время играет не в нашей команде. О, бурбончик! А день-то стремительно налаживается». Сентиментальный черный маг, глупый черный маг, а глупый черный маг — мертвый черный маг. Простая идиома, которую тщательно вдалбивал в голову студентам Фалина профессор Раевский. Старый русский хрыч. Алекс надеялся, что черти дрючили его денно и ночно. С уважением, конечно, но тем не менее правила созданы, чтобы их нарушать. Он обернулся. Лавка гнома горела разноцветным пламенем. Пожар добрался до склада. Спасатели никак не могли с ним совладать. С неба падали черные хлопья пепла, и маленькие точки сажи липли к лицу и рукам. Они чем-то напоминали снег, только черный, достойный черного мага. «Алекс, я либо здесь сейчас забухаю, либо поеду на стрелку без тебя. Выбирай». Дум уселся на сиденье, по достоинству оценивая комфорт экстра-класса. Один только кожаный диван здесь стоил, скорее всего, больше, чем мог скопить за всю жизнь среднестатистический обитатель Хайгардена. «Джентльмены». Внутрь, чуть нагибаясь и демонстрируя отвратное фейривское декольте, из-за которого у некоторых мужчин ширинка бы порвалась, забралась и О'Хара. «Мисс Браун согласилась нас принять только на своей территории, так что, Энтони, будь добр, отвези нас на угол 5-й Даун-стрит, офисный центр Palm Building». Алекс, мысленно отметив, что это просто не могла не быть мисс Браун, одна из глав синдиката и недавняя держательница Долгодума этой самой организации, поборол мимолетное желание проклясть О'Хару. Правда, поборол лишь потому, что в его источнике почти не осталось магии. «Давай, Энтони, тапку в пол и погнали!» Грибовский задорно размахивал графином, будто обнаженной шашкой. «А мы пока забухаем. А ну, как в последний раз к горлышку прикладываемся. О'Хара, ты с нами?» Алекс опередил открывшую было рот блондинку. «Фейри не принимают подарков. И что-то мне подсказывает, что стоимость одного глотка этого бурбона будет твоим прыжком, зверь, в окно». Фейри сверкнула зелеными нечеловеческими глазами, но промолчала. Алекс же, игнорируя посмурневшего поляка, отвернулся к окну. Нажав кнопку, он убрал шторку, заслонившую вид, и смотрел, как укрывает родной район покров черного снега. Ну, хоть что-то. Мальчишка безусый, но грязный и в каких-то лохмотьях. Убедившись, что охранники поместья не обратили на него никакого внимания, снял с себя иллюзорный покров пелены ведьмы. Приподняв воротник спизжен одолженного пальто, он обнаружил себя на внутренней территории. Мальчишка улыбнулся, как два пальца об асфальт. Все поместья, расположенные на Мерлиновых холмах, обладали просто зверской охранной системой. Даже Робин, мать его Локсли, что один, что второй, не смогли бы сюда пробраться. Один тот, который настоящий, а не с луком и стрелами. Даже пытался. После чего Раевскому пришлось постараться, чтобы вытащить авантюриста из отдела противоборства магическим правонарушением. Но существовал один маленький нюанс. Защита эта имела пусть и безумно богатую, но очень тонкую настройку. Она работала на всех живых и немертвых существ, известных современной науке. Но... Алекс потер грудь. То место, где еще пока не зажили звездообразные шрамы от когтей демона Балтаила, которому Дум так и не продал свою душу. Вряд ли науке был известен симбиоз черного мага и демонического источника, подселенного какой-то знатной тварью из глубин бездны. Алекс сделал первый аккуратный шаг по идеально чистой, вылизанной от осадков каменной дорожке. Она пролегала аккуратно посреди высоких снежных покровов, на которых возвышались самые разные рождественские символы. Олени из хрусталя, снеговики метрового размера, домики из пластмассовой карамели и бешеное количество елок. Сам дом утопал в сиянии огней бесчисленных гирлянд. Алекс сделал второй шаг. Кончики пальцев обожгло, но потом все стихло. Эта защита дома немного поворчала, а затем успокоилась, так и не поняв, кого или чего пустила она под ответственную территорию. Дом же, крадучись, словно кот, шел по снегу к задней двери. Небольшое усилие магии заметало оставленные им следы, так что если кому-то приспичит посмотреть в окно, он не увидит такого явного свидетельства присутствия нежеланного гостя. А как говорил Робин, «Произойдет все только самое худшее. Всегда будь к этому готов». Вот Алекс и был готов, но не были готовы хозяева. Мерлиновые холмы считались для всех работников ножа и топора неприступной крепостью. Лишь только несколько легендарных личностей умудрялись поставить на копье кого-нибудь из местных толстосумов. Но еще меньшее количество выживало, чтобы рассказать об этом, и считанные единицы не отправлялись сразу на остров в тюрьму. Но Алексу терять было нечего. Либо пан, либо пропало. Все или ничего, жопа или... Адские колокола. Эту присказку у Робина он как-то подзабыл. Ну да ладно. Подойдя к выглядящей деревянной, на деле, разумеется, адамантиевой двери, Алекс достал самые банальные отмычки. Ох уж эта любовь богатеев к старине. Терпя весьма ощутимый дискомфорт, Алекс приложил ухо к замку, спрятанному внутри шаровидной ручки. Запустил туда две отмычки и начал поочередно отжимать зубчики. Нажал, повернул, нажал, протянул внутрь, повернул и снова нажал. Рубен всегда говорил, что работа отмычками в чем-то напоминает секс. А Анастасия только фырчала и парировала, что у озабоченного Локсли все в жизни напоминает секс. Алекс улыбнулся воспоминанию о своих друзьях, но тут же вновь натянул маску сосредоточенности. Спустя несколько секунд ловкого обращения с отмычками замок сдался, и дверь тихонько отворилась. Дом проскользнул внутрь, но не закрыл проем. Вместо этого он достал заранее заготовленный камень и, наклонившись к порогу, положил его так, чтобы дверь не захлопнулась. Первое, что нужно продумать в любом плане, это то, как ты будешь сваливать. И данное правило применимо к любой жизненной ситуации, а не только к выставлению чего-либо имущества. «Ты не очень похож на помощника Санты», — прозвучало за спиной. Дум, будучи воспитанником святого Фредерика и Хайгардена, мог часами разговаривать исключительно нецензурными выражениями и при этом вряд ли повторится, но воспитание, привитое в Фалине, взяло вверх. Хотя бы на этот раз. Ругаться при леди было невежливо. Даже если эта леди два вершка от горшка, одета в смешную пижаму в виде синего слоника с хоботом на животе, и сонно протирает свои шестилетние глазки. «Мне все так говорят», — печально вздохнул Алекс. «Но на самом деле я просто уродливый эльф». «Уродливый?» — удивилась девочка. Она стояла в центре, пожалуй, самой богатой кухни, которую когда-либо видел Алекс. Хотя он видел их ровно одну, в Фалине. Так что мнение вышло субъективное. «А мне кажется, ты очень красивый. Меня зовут Соня, а вас как мистер эльф?» Мальчик ответил не сразу. Те родители, что оставили его на пороге старого приюта, назвали его Александром Думским, но другие, те, что... «Алекс Дум. Меня зовут Алекс Дум». «Проклятые эльфы!» — выкрикнул Грибовский и, отпустив окно, швырнул пустой графин в сторону носящегося на мост Макларена. «У себя на районе так гонять будешь, морда ушастая!» Вернувшись обратно в салон, поляк скрестил руки на груди и насупился. «У конторы есть два, два Макларена, а я гоняю по Майросу на грёбаном Франкенштейне Приуса». «Тогда уж, Приусе Франкенштейна», — поправила Ухара. «Да мне пас...» Остаток фразы заглушили тормоза лимузина. Странно, что их было слышно в салоне. Впрочем, Алекса больше волновало другое. Они медленно заворачивали в сторону въезда в подземную парковку, находящуюся на нижних этажах здания, которое действительно чем-то напоминало ствол пальмы. «Интересно, что курил архитектор, И что интереснее, где можно взять немного такого же стафа? А совсем уж любопытно, чем думал владелец, когда продавал целый этаж подставной фирме синдиката. И именно туда, в логово крупнейшей магической преступной организации, направлялся Дум. И это спустя всего несколько месяцев после того, как он, в буквальном смысле, смог вытащить свою голову из их пасти. Что там говорил Раевский про глупых черных магов?